61. Варавва жил на самой окраине города, в старом, покосившемся от времени доме. Когда режиссер, переступая через кучи навоза, едва не проваливаясь в мусорную яму, дошел все-таки до двери, дверь открылась, и вышла женщина. По лицу женщины было видно, что жизнь к ней не благоволила, заставила состариться до срока. — Вам кого? — спросила хозяйка хриплым голосом. Режиссер представился и сказал, что хотел поговорить с Вараввой. — Невозможно, — ответила женщина и пошла в дом. — Это очень важно! — режиссер обогнал ее и встал между ней и домом. — Я хочу сделать предложение, которое принесет Вараввой. Славу и деньги! — Это невозможно! — повторила женщина. Режиссер понял, что с хозяйкой разговаривать бессмысленно, и, не дожидаясь приглашения, сам ушел в дом. Варавва лежал на кровати, укрывшись попоной, которой в иудее накрывали ослов. Рядом с ним стояла нетронутая еда. «Неужели он болен?» — подумал режиссер. «Как не кстати!» Варавва повернулся к вошедшему и бросил коротко. «Вон отсюда!» «Здоров!» — радостно подумал режиссер и сел на грубую скамью посреди комнаты. «Вон отсюда!» — повторил Варавва и начал медленно подниматься. Режиссер оценил могучую фигуру предводителя зелотов. Решил с самого начала сообщить главное. «Я хочу сделать предложение, которое принесет вам деньги и славу». «Меня не интересует ни то, ни другое!» Варавва снова опустился на свою лежанку. Режиссер понял, что у него в запасе есть несколько минут, чтобы сказать то, ради чего он пришел. Но для начала он решил забросить еще один крючок, самый верный. То, что я хочу вам предложить, абсолютно необычно и очень интересно, но самое главное, принесет большую пользу зелотам в их борьбе за свободу. Меня не интересует ни зелота, ни свобода. Варавва посмотрел на режиссера взглядом, в котором не было ничего, кроме усталости. Меня интересует только моя душа. «Ваше предложение поможет мне вылечить душу!» Режиссер понял, что пришел зря. Но не рассказать о своей идее, идее, одобренной первосвященником Каифы, идее, на которой можно было собрать много денег, было невозможно. В конце концов, вдруг он клюнет. Но вдруг! И он начал. «Я работаю на телевидении. Я хочу снять фильм об Иисусе Христе». «Вы знаете, что с ним случилось?» — неожиданно перебил режиссера Варавва. Об этом все знают, он вознесся, я хочу снять о нем кино. И вас не удивляет, что он вознесся? Варавва как будто специально не давал режиссеру сказать о самом главном. Нет, не удивляет. Режиссер чувствовал, что начинает злиться. Он сын Божий, он отправился к своему отцу, так вот я предлагаю вам сыграть главную роль в моем фильме. Какую роль? Не понял Варавва. Главную Иисуса Христа. Разве его можно сыграть? Сыграть можно любого, и отца можно сыграть. Послушайте, Варавва, режиссер чувствовал, что терпение его заканчивается. Он так мучительно пробивал эту идею, так мучительно доказывал ее необходимость, и вот когда дело представлялось совершенно решенным, препятствие возникло там, где он совершенно не ждал. Он шел к знаменитому преступнику, человеку, который ради денег, ради свободы, лучше, конечно, чтобы... Одно как-нибудь соединялось с другим, готово было предать всех и вся. Человеку, которого чудом сняли с креста, почти он стал самым почитаемым и уважаемым зелотом в крае. А встретил рефлексирующего, усталого, не сказать бы, философа. «Послушайте, Варавва, я предлагаю вам интересную и прибыльную работу. Я предлагаю вам славу, ведь я предлагаю вам дело, которое обессмертит зелотов. Что вас останавливает?» «Я не понимаю». Некоторое время Варавва молча смотрел на режиссера и вдруг неожиданно спросил. «Вы знаете, что означает мое имя в переводе?» «Простите, никогда не думал об этом. Оно переводится очень просто. Учитель. Это значит, что судьба с самого начала хотела соединить меня с ним, с самым главным учителем. А я не сумел прочесть этот зов судьбы. Занимался, стыдно сказать, чем. Все было так просто и понятно с самого начала. Маленький учитель должен был помогать большому. — С каких это пор вы, зелот, начали уважать его? — усмехнулся режиссер. — С тех пор, как он вознесся, — совершенно серьезно ответил Варавва. — Я понял, что был рожден для того, чтобы спасти его. Если бы он прожил хотя бы еще несколько лет, сколько бы добра принес он людям, но, увы, я осознал это слишком поздно. Режиссер не знал, что отвечать на эти слова. Варавва помолчал немного, произнес тихо-тихо, почти шепотом. Когда Пилат вершил свой суд, я стоял рядом с этим человеком, даже не сказал ему ничего и даже ни о чем не спросил его, как же теперь буду жить? Неожиданно Варавва вскочил, подошел к режиссеру, схватил его, поднял над полом и закричал: «Как же я буду теперь жить?» В комнату вбежала хозяйка. Варавва отпустил режиссера и рухнул на свою скамью. «Вы его извините!» У хозяйки даже не было сил, чтобы улыбаться. «Он болен! Все время кричит: «Как же я теперь буду жить?» И не ест ничего. Он, наверное, умрет скоро», — добавила она спокойно и вышла. Еще некоторое время режиссер сидел молча, потом встал. «Ну и извините, всего вам доброго!» И направился к двери. Но Варавва остановил его. «Ничего доброго у меня не будет», — он поднялся. «Это хорошо, что ты пришел», — он усмехнулся. «Сыграть его в киношке, ты последний гвоздь вбил мой крест. Я тебе за это благодарен». Варавва исчез куда-то, но очень быстро вернулся с длинной веревкой. «А может, — начал был режиссер, но понял, что ничего говорить не надо». «Главное, чтоб не на осине», — повторил Варавва, шагая из дома. «Главное, не на осине. Где угодно, только не на осине». Варавва долго ходил по двору, наконец хлопнул себя по лбу рукой, счастливо улыбнулся и закинул один конец веревки за высокую балку дома. Режиссер отвернулся. «Нет, — подумал он, — нас явно не четверо, понимающих, что здесь произошло. Нас даже не десять, нас гораздо, гораздо больше. Нас, может быть, уже целый мир». Игорю казалось, что он проспал целую вечность или, в крайнем случае, целый день. Посмотрел на часы. Всего час дня, он вставал и позже. Подумал о том, что надо бы с Кульбитом погулять, но потом решил, что вчера поздно ночью с ним гуляли, так что ничего. Про странный сон он решил не думать, чтобы с ума не сойти. В конце концов, есть такие сны, которые нужно не обдумывать, а просто не забывать. Помнить, не делая выводов, и, главное, клятв никаких не давая. Игорь, конечно, лукавил. От этого сна абсолютно понятного, реального, становилось не по себе. Вот так вдруг отделаться от него было невозможно. А тут еще Игорь вспомнил, как странный прохожий говорил: «Приснится вам скоро сон такой, который еще никому на свете не снился». Нет, что ни говори, от всего этого с ума можно сойти. Чтобы этого так ни кстати не случилось, Игорь решил подумать о чем-то хорошем. Только тут он увидел, что рядом с ним еще одна подушка лежит, примятая к тому же. Маша! Это было самое хорошее, про которое и подумать приятно. Игорь начал думать о Маше издалека. Для начала он вспомнил свою жену Марину, как у них там все начиналось. Начиналось в сауне. Именно там он в нее и влюбился. До этого особого внимания на нее не обращал, а тут их компания пошла в сауну, и он прям помнит, как из парилки в предбанник, где они все кое-что пиво пили, в серебряном купальнике вышла невероятно длинноногая и вообще потрясающе сложенная девушка. Вскоре они поженились. А вот Машу он даже не просил по своей извечной привычке глаза закрыть, потому что для общей картины жизни, ровным счетом, никакого значения не имело, как выглядит Маша с закрытыми глазами. Вот ведь какой странный жизненный парадокс. Еще Игорю показалось, что в каком-то давнем сне, где он сам был собакой, он видел еще одну собаку с Машиным лицом. Но понять, Маше это снилось или просто теперь так хочется думать, конечно, было невозможно. Тем более, что иной, новый, только что приснившийся сон торчал в голове, хотя никто его об этом не просил. И даже возникла безумная идея сон записать. Но тут же, бог его знает почему, Игорь идею-то отбросил. И даже твердо понял, что и Маше про сон рассказывать не надо. Спросил госпожу интуицию на всякий случай. Рассказывать. Она взорвалась от негодования. «Не рассказывай, не записывай!» Ты что, просто помни? Встал на кухне, обнаружил записку. Дорогой Игорь Маркович, ты, оказывается, очень долго спишь, зато спокойно, как младенец. С Кульбитом я погуляла, специально для тебя проверила. На новую кличку пес откликается прекрасно. Завтрак на плите, звони, я тебя люблю, Маша. Поднял крышку и, в общем, даже не удивился, что под ней обнаружилась холодная яичница. Потрепал пса за ухом, Кульбит особой радости не выказал, потому что еще хотел спать. Вдруг увидел, что на автоответчике есть одно сообщение. «Маша!» Радостно подумал Игорь. «Боже мой, как здорово, что она...» Но додумывать до конца мысль было неохота, тем более, что и так все понятно. Из автоответчика зазвучал радостно, как будто помолодевший голос Екатерины Алексеевны. «Дорогой Игорь Маркович, вы прошли конкурс на ведущую программу «Соседи». Поздравляю вас и жду звонка. Первая запись состоится через 3 дня, но до этого нам обязательно надо встретиться». Игорь еще раз провернул запись. «Нет, он не ослышался». «Именно соседи». И он сразу вспомнил безумную женщину Щеклу, которая рассказывала про измены мужа и мужика, советующего ей завести 3-4 любовника, и ведущего с испуганными глазами пьяной лошади, который томно прощался со своими зрителями. «Так вот кого я буду заменять». Подумал не с тоской даже, а скорее с отчаянием. «Вот какое дерьмо мне придется вести! Эх, будь моя воля!» Но додумать мысль не стал, потому что воля была не его.